Глава 42. Селин. «Не больно? Будет не больно? Ага, да еще как больно. Ужас, меня не просто в огонь кинули. Меня там пекли, жарили, коптили!» Кричу я, пытаясь придушить друга подушкой. Даже взобралась на его шикарное тело, чтобы удобнее прибить было. Молчит, даже не сопротивляется, а меня распирает. «Это было кошмарно!» Да лучше бы та ненормальная выпустила в меня пару льдинок, чем так умирать и возрождаться. Ты что, и из меня решил сделать мазохистку? Прости, слышу бурчание через подушку. Одним прости тут не отделаешься, Яромир. И вот тьма, ты чего не сопротивляешься? Его податливость даже бесит. Я заслужил это, отвечает и тяжело вздыхает. И как его колотить? Хоть бы для приличия подергался. «Нет, такого даже убивать не хочется». Откидываю пыточный инструмент и слезаю с кровати. «Селин, это был единственный выход помочь». «Надо же, заговорил». «Это был единственный способ прибить меня, да не вышло». Кричу, но уже не знаю на кого. Друг бы так не поступил. «Ты сильнее, чем думаешь. И, кстати, все было не напрасно. Огонь твой». «Мой? В смысле, он ел меня несколько дней? Да я все круги ада прошла. Не скажешь, сколько дней это продолжалось? Почему я вообще не в лазарете? Этот ненормальный похитил меня и пытал? Кашусь на Яра, который садится в постели. При этом он выглядит просто шикарно в своем растрепанном виде и... Кстати, ты... Что ты сделал со мной, что я накинулась на тебя с подцеп... В общем, накинулась. Немного добавил желание, но, Селин, лишь каплю. Так-то... «Ты сама хотела? Скажи, я тебе нравлюсь». «Да как он смеет такое спрашивать? Это его милая улыбка, от которой сводят зубы?» «Да я тебя прибить, га!» Кричу, замахиваясь рукой и замираю, увидев, как ладонь вспыхивает. И огонь не обжигает, наоборот, ласкает и оберегает. «Яр! Я же сказал, что с огнем теперь все будет отлично». И да, ты проспала всего 5 часов. А сейчас давай, захоти, чтобы огонь погас. Проверим, что ты умеешь. Не успеваю толком подумать, как пламя исчезает. Еще одна мысленная команда, и над рукой вспыхивает огненный шар. По моему желанию он становится больше и меньше, и даже меняет форму, принимая образы животных. Резкая боль в висках, и я вижу сотни картинок, которые пролетают перед глазами. Вот я учусь впервые владеть пламенем. А это явно уже в возрасте. Кажется, мне лет 20. И кто меня учит? То самое видение из снов. «Давай, Селин, не бойся. Пламя теперь часть тебя», — говорит мужчина, нежно держа меня за руку. «А вдруг он меня обожжёт? Обряд ведь был только вчера. Да и зачем мы торопимся?» «Родная, ты должна стать сильнее. Моя магия поможет». Картинка пропадает, и я вижу себя позже, но уже неплохо владеющую даром. Рядом со мной учителя, тот симпатичный мужчина и... А что там делает профессор Корсат? «Селин, ты как? Что болит?» Голос Яра выдергивает меня из воспоминаний. Чуть отстраняюсь от друга, который сидит передо мной на корточках и взволнованно смотрит мне в глаза. «Почему ты плачешь?» — спрашивает он, а я касаюсь рукой щеки, по которой... И правда текут слезы. «Не знаю». Нагло вру. «А что сказать? Что воспоминания аукнулись в моей душе? Что я вдруг поняла, как скучала и как любила? О, боги, я любила. Но кого?» «Селин, не ври мне». «Тебе какая разница? Это мое. Ты что-то вспомнила?» «Какой же он догадливый». «Да, и говорю сразу, воспоминания были хороши. Я вспомнила того, кто учил меня». Шепчу, вставая, и тру глаза. «И кто это был?» Тут же летит вопрос, и я замечаю, что Яра не думает вставать. Он, наоборот, облокачивается о стену и с неким предвкушением наблюдает за мной. «Откуда я знаю? Я видела лишь картинки. Лучше скажи, я теперь нормальная? В смысле, с другой магией тоже владею?» «Нет». «И чего он такой довольный?» «В смысле, нет? Я что, зря жарилась в этом пекле?» «Ну, прости, мы успели только огонь вспомнить. Или, точнее, опять приручить. И знаешь, хватит на сегодня. Я, между прочим, тоже устал. Но закрепить придется. Или опять все по новой повторить. А завтра перейдем к молниям. Друг встает и отходит к окну. Что? Опять мучение? Снова будет больно? Шепчу испуганно и приседаю на край кровати. Тьма бездны. А ведь мы не в моей комнате. Будет. Но такова цена. Или ты хочешь выступить против той ненормальной только с огнем? Нет, против нее нужно минимум два дара. Делаю неутешительный вывод, вспоминая про скорый поединок. Тогда завтра приступим к молнии. Жду тебя здесь же, после обеда. Кстати, а где мы? Осматриваю большую роскошную комнату на одного. А такие апартаменты вообще в академии есть? Или мы где-то в городе? У меня. Все та же любимая академия, левое крыло, 70-я комната. А почему ты живешь один? Друг хитро улыбается, а потом, отвернувшись, начинает снимать рубашку. «Эй, ты что творишь?» Вскрикиваю, подскакивая и отворачиваясь. «Собираюсь в душ. Устал, пока помогал тебе с даром. Хочешь составить компанию?» «Ха, очень смешно. Лучше скажи, что там насчет закрепления огня? Мне опять гореть?» «Нет, но если не закрепить сегодня, завтра придется пройти через часть боли. Я невольно морщусь. Второй раз я это точно не переживу. И, кстати, на улице уже темно. Когда он собирался что-то закреплять? Яра, как выглядит это закрепление и сколько нужно на него времени?» Друг копошится за спиной, а потом на кровать летит рубашка. «Он и правда раздевается?» Еще часов пять. Мы повторим слияние ночью». Странный звук, и к рубашке на кровати присоединяются брюки. «Это какое такое слияние?» «Яромир, ты ведь магию имеешь в виду? Мы не будем, ну, того этого?» Говорю, махая руками, не зная, как сказать правильно. «Я же девица, мне и думать о таком нельзя». «Это ты о чем?» Смеется, подходя ближе, а потом на кровать летят трусы. «Яр!» «Селин, спать с тобой в том понимании, о котором ты уже подумала, я не буду. Но ты должна лежать рядом и касаться меня. Наша связь должна окрепнуть». Дыхание друга уже щекочет шею, и я замираю, сама не понимая, чего хочу больше. Убежать от этого ненормального или дать ему коснуться себя. «Ты будешь опять целовать меня?» «Так надо, поэтому буду», — заявляет уверенно, и я с трудом удерживаюсь на ногах. «О, боги! А если я не хочу?» «Тогда не приходи. Но учти, в 11 я закрою дверь». «Кошмар, это я еще и сама должна прийти? Ночью? А может, в моей комнате закрепим?» «Хочешь, чтобы я спал с тобой в одной постели в присутствии твоих подруг? Желаешь похвастаться?» «Что? Нет!» Возмущаюсь, оборачиваясь и... «Жди меня в 10:30!» Кричу, выбегая в коридор, а перед глазами Яр. Голый Яр. «Да что же за день такой сегодня?»